Глава шестая. В конце большого зала питейного заведения за лучшим столом для особых посетителей, в кресле в окружении своих пиратов, как истинный аристократ, ужинал Крас. Что дико смотрелось в таком заведении, и тем более в таком притихшем окружении. Сервировка стола и обслуживание для Краза могло посоревноваться с лучшими ресторанами. Не спеша отрезав кусочек мяса, он изящным движением отправил его в рот и перевел свой взгляд на избитого бедолагу, которого поставили на колени перед столом его головорезы. «Ты разве не знаешь, что долги нужно возвращать?» Доброжелательным тоном, слинцой в голосе, проговорил Крас. «Когда тебе потребовалась моя помощь, я решил все твои проблемы. Сроки давно уже вышли, пора возвращать долги. Я был достаточно терпелив». Все с той же доброжелательностью произнес он, промокая салфеткой уголок губ. Затем бросил быстрый взгляд на стоящего рядом подручного, который тут же среагировал и ударил должника кулаком в лицо. Должник от силы удара качнулся, и если бы его не схватили за волосы, упал бы навзничь. Превозмогая боль, он со стоном заголосил, заставляя себя смотреть в глаза Кразу. «Я все верну. Мне нужно еще немного времени, чтобы я смог сбыть товар». Наплевав на гордость свидетелей своего унижения, запричитал он. «Конечно, ты все вернешь. Сегодня же. И даже с процентами». Швырнул Крас салфетку на стол, чем выдал свой гнев. «Я забираю твое летающее корыто вместе с грузом». Все так же, не меняя интонации, он, подхватив бокал вина, вальяжно откинулся на спинку кресла. Затем сделал знак рукой своим головорезам, и те, подхватив бедолагу под его крики мольбы, поволокли к служебному выходу. Вскоре они вернулись, как ни в чем не бывало, уселись за соседний стол, к ним тут же подошли продажные девицы. Только после этого Крас сделал глоток из бокала и, не поворачивая головы, обратился к стоящему немолодому официанту-рабу, всю жизнь проработавшему стюардом на пассажирских кораблях. «Я оплачу уборку этой падали», на что официант молча кивнул. Убирать трупы для этого заведения — привычное дело. Крас посмотрел на окружающих, которые молча наблюдали. Но стоило ему только глянуть в их сторону, как они все начали старательно делать вид, что слишком заняты отдыхом. На что он довольно ухмыльнулся. Крас любил для устрашения устраивать показательные сцены, и ему это удавалось, как никому другому. Его спокойный доброжелательный тон, от которого разило смертельным коварством, вызывал страх даже у прожженных пиратов. Вокруг его стола посетителей было мало. В основном капитаны со своей братьей. Остальной народ предпочитал держаться от них подальше. Ему с трудом удавалось держать на лице холодную маску невозмутимости. Двое его бойцов, отправленные на поиски Горга, не выходили на связь и не отвечали. Что было очень плохо. Это означало одно — их нет в живых. Интуиция его еще ни разу не подводила. Он уже пожалел, что отправил за ним своих головорезов. Казалось, беглец далеко не ушел, и его быстро схватят. Тем более он безоружен. Зная натуру горгов, которые своих не бросают, нужно было улетать. Сразу, как только сбежал их вожак. Или засесть в засаде и ждать, когда он сам явится к ним на корабль. Крас уже хотел прервать веселье своих беспечных головорезов за соседним столом, которые не разделяли тревог своего капитана, а напротив получали удовольствие, тиская платных девиц у себя на коленях, попивая алкогольные напитки. «Красавчик, не ж...» Подошедшая девица быстро умолкла под взглядом Краза и поспешила ретироваться с глаз долой. Она прекрасно знала такой взгляд, и он не сулил ничего хорошего. Под воздействием Элая двери с шумом распахнулись, и в большом зале наступила тишина при виде странной троицы, которая вызывала опасения. Хищники хищников чувствуют сразу. Крас резко повернул голову, и его глаза сузились, как только он увидел Горга. Его путники удостоились мимолетного взгляда. Их он всерьез не воспринял. Он сделал знак своим головорезам, и те сразу же стали серьезными. Трое из них, согнав девиц с колен, с шумом поднялись из-за стола и направились к горгу. Посетители замерли в ожидании. Вечер обещал быть интересным. Элай, как только увидел вставших пиратов, сразу понял, чьи это головорезы. Не останавливаясь, он пошел прямо к столу, где собственной персоной восседал Крас, который тут же подобрался, и его рука непроизвольно потянулась к оружию. Но так и замерла. «В черную дыру этот закон», — мысленно выругался он. «Что, беглый раб, решил вернуться?» — громко обратился идущий им навстречу пират. Его взгляд был прикован только к горгу, которого он пытался вывести из себя, и добился своего. От этих слов Рорк, оскалившись, зарычал. С этими словами говоривший потянулся к энергетической плети, способной обездвижить на время. Он успел только вскинуть руку, как почувствовал колебания воздуха, хруст ломающихся костей, резкую боль и собственный крик. В этот момент Рорк кинулся сразу на двоих, одним ударом вырубив одного из них. Второй, увернувшись от удара, нанес серию своих. Но, несмотря на рост и комплекцию, Рорк двигался довольно быстро, успевая уходить от атаки нападавшего. В какой-то момент он, поставив блок, нанес свой удар, и его противник, пролетев, свалился на соседний стол. С дальних столов пираты вскочили на ноги, чтобы лучше было видно. Но никто не посмел лезть в драку, как это часто бывает в подобных заведениях. Крас бессильно наблюдал, как Горк одним ударом отправляет за грань жизни его лучших бойцов на этой планете. И он ничего не может поделать. Как бы он ни ценил свою команду, своя жизнь дороже. Стоит ему только нарушить закон, выхватить оружие и расстрелять врагов, он тут же распрощается с собственной жизнью. Его бы с удовольствием расстреляли окружающие пираты, которые не упустили бы возможности избавиться от него. Ему больше ничего не оставалось, как сделать знак оставшимся своим не вмешиваться. Горк и их бы убил. А он и так потерял уже половину команды. Стиснув зубы, он с холодной маской невозмутимости просчитывал варианты, наблюдая, как щуплый Нордис с проворством занимается мародерством, при этом выражая недовольство, что у убитых вместо коммуникаторов стоят нейросети. Тем временем Элай дошел до стола Краза, отодвинул кресло и сел напротив него, откинувшись на спинку, сверля того взглядом. Перед ним сидел представитель его бывшей расы Интайр, высокий мужчина, шатен с короткой стрижкой на военный манер. Среднего возраста, с утонченными, благородными чертами лица, твердым подбородком и жесткими холодными глазами, в которых светились хитрость, расчет, циничность и безжалостность. Только сейчас, глядя в глаза незнакомца, Крас понял, что недооценил наемника с военными повадками. Этот опасный наемник является главой, а Горк — всего лишь орудие в его руках. Крас не выдержал взгляда и напряжения, заговорил первым. «Ты влез не в свое дело, чужак», — намекнул он Элаю, что никакой тот не пират. «Горк — мой беглый раб». Усилием воли он подхватил бокал и сделал глоток, как ни в чем не бывало, сделанным спокойствием. «Зато ты влез в мое дело». Элай сделал знак стоящему рядом официанту, не отрывая взгляда от Краза. Официант, наученный горьким опытом, поспешно подал бокал вина Элаю. «Рорк — часть моей команды». Он указал головой на подошедших ребят, которые встали так, чтобы в любой момент отразить нападение двух оставшихся пиратов Краза. «Вот как? Тогда это меняет дело», — расплылся Краз в подозрительно дружелюбной улыбке. «Думаю, мы можем исправить это недоразумение. Я готов вернуть тебе его Горту. Только придется тебе самому забрать ее на моем корабле». Его взгляд на мгновение стал жестким. «Или ты не рискнешь сейчас пойти за ними на мой корабль?» С насмешкой произнес Крас и очень удивился, услышав ответ. «Это входит в мои планы», — в тон ему произнес Элай. «Оружие сдадите, иначе живыми до корабля не дойдете», — обыденно с улыбкой произнес Элай, Правда, его глаза на миг засветились металлическим блеском. И этого было достаточно, чтобы Крас проникся его угрозой. Такой расы он еще не встречал. Прожженный интриган вдруг осознал, что из охотника превратился в добычу, что этот чужак целенаправленно пришел за ним. Он любым способом вознамерился заполучить его корабль и все, что он награбил за эти циклы пиратской жизни. Горги — это всего лишь предлог. Почувствовав пристальный взгляд своих головорезов, которые ловили каждое сказанное слово, он посмотрел в их сторону и дал знак подчиниться, при этом связываясь со своим кораблем через нейросеть, посылая условный код. «Я рад, что мы поняли друг друга», — с ухмылкой произнес Элай, который видел весь мыслительный процесс Краза. «Рассчитайся и пойдем. Мои горги уже заждались у тебя в плену». Рорк протянул свои ручищи к пиратам, и те молча отдали оружие, которое Тина ловко сложил в свой рюкзак под злорадные взгляды окружающих пиратов, которые не слышали беседы, но поняли все и без слов. Когда компания собралась покидать заведение, Тина придержал официант и тихо рассказал, что Крас отобрал корабль с грузом у одного бедолаги, который поплатился за это собственной жизнью. Затем спросил, как звать его капитана, и услышал гордый ответ: «Сталь». Возле входа, когда они остановились в ожидании личного гравитора Краза, Элай тихо приказал Тина: «Отправишься на наш корабль и будешь ожидать моих дальнейших указаний». Затем, после заминки, добавил: «Твоя жизнь в приоритете для нас всех. От нее зависит благополучие моего рода». Тина согласился, хотя ему, конечно же, хотелось, чтобы Элай ценил его жизнь ради него самого, а не ради выгоды. Но утешился тем, что это потому, что он не часть его рода. Он ревниво посмотрел на Горга, которого Элай уже принимает как часть своего рода. А Горг в это время думал о том, что он уже принял Элая как своего главу. То, как он повел себя с Кразом, говорило о многом. Сам бы он точно не пошел в это заведение. Да его бы раньше пристрелили. А с таким главой они действительно обретут дом, в котором смогут создать свои семьи и жить в достатке. Он успел уже достаточно изучить этого пирата Краза. И был на стороже. Еще неизвестно, что их ждет на корабле. Нет, за свою жизнь он не боялся. Горги никогда не были трусами, даже наоборот. Они всегда отчаянно рисковали и не упускали случая поучаствовать в хорошей драке. Тем более на кону жизни его Горты. Своим чутким слухом он услышал, как Элай отправляет мальчишку на свой корабль. Очень удивился его наличию. Его действия он посчитал разумными. Мальчишка — слабое звено, да и на корабле от него будет больше пользы.